форме докладной записки в несколько строк. Сего числа в 6 часов 5 минут утра на станции Остапова Рязано-Уральской дороги скончался на 83-м году жизни граф Лев Николаевич Толстой, о чем приемлю долг всеподданнейший доложить вашему императорскому величеству, статс-секретарь Столыпин. На этой докладной царь надписал: «Господь Бог да будет ему милостивым судьею, Николай». Ошибочное утверждение о том, что семье Толстого сразу же была назначена пенсия в размере 10 тысяч рублей в год. Пенсия не была назначена ни в ноябре 1910, ни в течение 1911 года. После смерти писателя Софья Андреевна дважды просила Николая II выкупить Ясную Поляну за 500 тысяч рублей, опасаясь, что имение будет раздроблено и попадет в руки частных лиц. Она писала царю: «Передать его колыбель и могилу под охрану государства составляет горячее наше желание». И позднее в тот же адрес: «Умоляю, ваше императорское величество, не дозволяйте бесповоротно погубить Ясную Поляну. Помогите вместе с тем семье моей. Верую всем сердцем в доброту, милосердие и высшую справедливость вашу». Черносотенцы подняли вой. Обер-прокурор Синода Саблер публично заявил, что выкуп Ясной Поляны будет посмертной премией Толстому за его выступление против правительства. 20 мая 1911 года Николай II направляет просьбу Софьи Андреевны Толстой на рассмотрение Совета Министров. В своем заседании 26 мая правительство постановляет в принципе предложение вдовы принять, министру финансов изыскать средства. Но 20 декабря 1911 года царь ставит на деле резолюцию: «Нахожу покупку имения графа Толстого правительством недопустимую. Совету министров обсудить только вопрос о размере, могущей быть назначенной вдове пенсии». Иначе говоря, царь отвязался от жены великого писателя путем назначения ей пенсии. Всенародным национальным достоянием, охраняемым государством, Ясная Поляна стала только после Октябрьской революции. Петергофское совещание. Мало поработить народ. Надо ему внушить, что это порабощение освящено самим Всевышним и потому вечно. Недостаточно лишить народ прав. Надо убедить его, что это бесправие естественно и потому навсегда незыблемо. Установить для 140 миллионов подданных режим нещадной эксплуатации, ввергнув их в беспросветную нищету и голод, это только полдела. Другая сторона дела, которому посвятила свой творческий разум и организационно-политическую изобретательность царское правительство, это разъединить их националистической травлей, запугать одних, приласкав других, привить всем равно страх и покорность, внушить им трепет перед величием и всемогуществом императорской власти. Главная же предпосылка такого властвования над подданными — удержание их в невежестве и темноте. Пока подданный безграмотен и суеверен, рассчитывали слуги престола, он останется верным подданным. Пока по темноте своей не разбирается в причинах своих бедствий, рассчитывали его эксплуататоры, он, даже погибая с голоду, будет преданно падать им в ноги. Вообще, говорили они, простому русскому человеку исторически свойственно поддерживать основы консерватизма и монархической старозаветности. И он таким останется, если держать его подальше от школы и грамоты, не давать ему в руки обыкновенного букваря. Как продолжить и впредь сей традиционный курс? Об этом и завязали разговор царь и его приближенные на одном из самых представительных государственных совещаний начала века. Это совещание, посвященное вопросу о создании Государственной Думы, проходило в Новом Петергофе в течение 8 дней, с 19 по 26 июля 1905 года. Суть обсуждения: Как ответить?